Глава 4. От древних времен до наших дней. Мы отважились написать книгу, в которой вымысел играет второстепенную роль, ибо нам выпало счастье встретить достаточно умных читателей, и они без сомнения позволят нам не только воссоздать нынешнюю историю, но и рассказать о прошлом тех мест, где оказались наши герои. Любой философ, поэт и даже мыслитель испытывает бесконечное наслаждение, ступая по земле, где покоится прах минувших поколений, а в обозреваемых нами краях как нигде можно отыскать следы великих исторических катастроф, которые постепенно утрачивают свою незыблемость и четкость очертаний и в конце концов теряются, как древние руины, и населяющие их призраки исчезают во все более густом мраке прошлого. Это касается города, который мы покинули в разгар резни, когда здесь беспрестанно слышались крики и лилась кровь, крепостные стены были пробиты и дома объяты пламенем. Из-за быстроты нашего повествования мы, поспешив вступить в новую Яффу вместе с молодыми завоевателями, не успели рассказать вам вкратце о том, что представляла собой древняя Яффа. В переводе с древнееврейского языка Яффа означает «красота», в переводе с финикийского «Иопия» означает «высота». Яффа занимает то же положение в восточной части Средиземного моря, что и Джидда в центре Красного моря. Это город паломников. Всякий христианский паломник, направляющийся в Иерусалим, чтобы посетить могилу Христа, проходит через Яффу. Всякий мусульманин, совершающий хадж в Мекку, чтобы посетить могилу Мухаммеда, проходит через Джидду. Читая сегодня работы, собранные в большом исследовании о Египте, в создании которого участвовали лучшие ученые нашего времени, мы, к своему удивлению, почти не находим в нем тех светящихся, затерянных во мраке прошлого точек, что озаряют дорогу и влекут путешественников, словно маяки. Попытаемся сделать то, чего не сделали историки. Помпоний Мело, писатель, приписывающий Яффе, то есть Иопии по-финикийски, древнейшее происхождение, утверждает, что город был построен до потопа. «Est Iope antediluvium condita». Примечание. «Иопия основана до потопа». Латинский. Конец примечания. Надо думать, что Иопия была построена до потопа, ибо историк Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» вслед за Беросом и Николаем Дамасским говорит о том, что ковчег не был построен в Иопии, иначе ученые вступили бы в противоречие с Библией, а остановился в Иопии. При их жизни, уверяют они, его обломки все еще показывали недоверчивым путешественникам, а также применяли порошок из смолы, который был пропитан ковчег, как действенное средство от всех болезней, как универсальный бальзам. Если верить Плинию, именно в Иопии Андромеда, отданная на растерзание морскому чудовищу, была прикована к скале и спасена Персеем, который поднялся туда на Химере, вооруженной смертоносной головой медузы. Плиний утверждает, что в эпоху царствования Адриана еще можно было видеть на скале следы от цепей Андромеды, и святой Иероним, кого нельзя обвинить в пристрастности, заявляет, что видел их своими глазами. Скелет морского чудовища длиной в 40 футов почитается жителями Иопии, как и изображение их богини Кето. Вода фонтана, где обмылся Персей после того, как расправился с чудищем, сохранила цвет его крови. Павсаний говорит, что видел эту розовую воду воочию. По преданию, имя богини Кето, о которой упоминает Плиний, говоря «Кобитур фабулоса Кето», историки окрестили ее Деркето, приписывалось матери Семирамиды. Примечание. Почитается сказочная Кето, латинский, конец примечания. Диодор Сицилийский рассказывает прелестную легенду об этой неведомой матери с истинно античным очарованием, поэтизируя миф, но не лишая его чувственного характера. В Сирии есть город под названием Аскалон, возвышающийся над большим и глубоким, изобилующим рыбой озером. Рядом с ним находится храм, посвященный знаменитой богине, сирийцы называют ее Деркето. У нее голова и лицо женщины, а тело рыбы. Народные мудрецы утверждают, что Венера, оскорбленная Деркето, внушила ей страсть к одному из молодых жрецов, подобную той, что она внушила Федре и Сапфо. Деркето родила от него девочку. Устыдившись своего греха, она погубила юношу, оставила ребенка в пустынном горном месте и бросилась в озеро, где превратилась в сирену. Поэтому сирийцы поклоняются рыбам как богам и воздерживаются от употребления рыбных блюд. Девочка же была спасена и скормлена голубями, что в большом количестве прилетали вить гнезда на утесах, близ которых ее бросили. Некий пастух подобрал ее и воспитал с любовью как собственного ребенка. Он назвал ее Семирамидой, что означает «дочь голубок». Если верить Диодору, жители Востока, что по сей день носят роскошные одеяния, обязаны этим именно дочери голубок, гордой Семирамиде, супруге и убийце царя Нина, той, что укрепила Вавилон и разбила на самом высоком холме города великолепные висячие сады, вызывавшие восхищение древнего мира. Когда она достигла вершины власти, покорив аравийскую часть Египта, часть Эфиопии, Ливии и всю Азию до самого Инда, ей пришлось придумать наряд для своих путешествий и удобный, и красивый одновременно, в котором она могла не только совершать повседневные действия, но также ездить верхом и сражаться. Вслед за Семирамидой эту одежду стали носить завоеванные ею народы. «Семирамида столь прекрасна, — говорит Валерий Максим, — что однажды, когда в ее столице вспыхнул мятеж, а она в тот час совершала туалет и была полураздета, ей достаточно было показаться в таком виде, с распущенными волосами, чтобы немедленно воцарился порядок». Возможно, мотивы происхождения ненависти Венеры к Деркето мы найдем у Гигина. «Богине Сирии, которой поклонялись в Иерополисе, — говорит он, — была Венера. Яйцо, упавшее с неба в Евфрат, рыбы доставили к берегу, где его высидела голубка. Из яйца вышла Венера и стала богиней сирийцев. Юпитер, по ее просьбе, поместил рыб на небо, а она запрягала в свою колесницу голубок в знак благодарности своим кормилицам. Прославленный храм Дагона, где была найдена лежащая под ковчегом статуя бога со сломанными руками, находился в городе Азоте, расположенном между Иопией и Аскалоном. Читайте Библию, эту великую историческую и поэтическую книгу, и вы увидите, что ливанские кедры были доставлены к воротам Иопии для строительства храма Соломона. Вы увидите, что к тем же воротам явился пророк Иона, чтобы отплыть в Фарсис, дабы скрыться от Бога. Затем, перейдя от Библии к Иосифу Флавию, которого можно назвать ее продолжателем, вы увидите, что Иуда Маккавей, дабы отомстить за смерть 200 своих братьев, которых жители Иопии предательски убили, пришел туда с мечом в одной руке и факелом в другой, поджег корабли, стоявшие на якоре в порту, и покарал железом тех, кто не сгорел в огне. В Иопии, говорится в Деяниях святых апостолов, находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона кожевенника. Примечание. Деяние. Конец примечания. Именно здесь нашли его слуги Корнилия, явившись призвать его в Кесарию. В доме Симона его посетило видение, повелевшее ему проповедовать Евангелие язычникам. Когда началось восстание евреев против Рима, Цестий осадил Иопию, взял ее штурмом и предал огню. 8000 жителей погибло, но вскоре город был отстроен заново. Поскольку из восстановленного города то и дело являлись пираты, опустошавшие побережье Сирии и добиравшиеся до Греции и Египта, император Веспасиан вновь захватил город, сравнял его с землей, разрушив все дома до единого, и приказал построить на его месте крепость. Но Иосиф рассказывает в своей иудейской войне, что у подножья Веспасиановой крепости незамедлительно вырос новый город. Он стал центром епископства, точнее, местопребыванием епископа со времен правления Константина, 330 год, до нашествия арабов, 636 год. Это епископство было основано во время первого крестового похода и подчинялось архиепископу, находившемуся в Кесарии. В конце концов, город получил титул графства. Он был укреплен и украшен императором Константинополя Бодуэном I. Людовик Святой, в свою очередь, побывал в Яффе, и его простодушный историк Жуанвиль поведал нам о пребывании короля у графа Жаффы, славный рыцарь именует город на французский лад. Графом Жаффы был Готье де Бриен. Он изо всех сил старался вычистить и побелить свой город, находившийся в столь плачевном состоянии, что Людовику Святому стало стыдно, и он решил восстановить его стены и украсить церкви. Здесь же Людовик Святой получил известие о кончине матери. «Когда святой король, — говорит Жуанвиль, — увидел архиепископа Тира и своего духовника, которые вошли к нему с выражением глубокой скорби на лицах, он попросил их пройти в часовню, служившую ему убежищем от всех превратностей судьбы. Услышав роковое известие, он упал на колени и, сложив на груди руки, воскликнул с плачем: «Благодарю тебя, Господи, за то, что ты позволил моей почтенной матушке быть рядом со мной, пока тебе это было угодно, а также за то, что ныне ты призвал ее к себе по своему усмотрению. Поистине я любил ее больше всех земных созданий, и она того заслуживала, но раз ты у меня ее забрал, да благословится имя твое во веки веков». Стены, воздвигнутые Людовиком Святым, были разрушены в 1268 году пашой Египта Бибасом, который стер крепость с лица земли, а найденные в ней дерево и мрамор ценных сортов отправил в Каир, чтобы построить из них для себя мечеть. Словом, когда Монкони посетил Палестину, он увидел в Яффе лишь замок и три пещеры, выдолбленные в скале. Мы рассказали, в каком виде нашел город Бонапарт и в каком состоянии он его оставил. Мы еще вернемся в этот город, который стал для Бонапарта не прекрасной Яффой и не высокой Иопией, а роковой Яффой.